Глубоко ошибочно думать, писал, например, Валентин Михайлович, будто резвость великого крепыша уже к 4 годам достигла 2 минут и 8 секунд. Общеизвестно, что в то время наш несравненный рысак успел показать еще только результат в 2 минуты 8 секунд и 7 десятых на 1,5 версты, и лишь 2 года спустя, в расцвете сил, серый гигант в руках Константинова, камзол белые, рукава голубые, сменившего коварного Кейтена, совершил свой феноменальный финиш. Тут же Валентин Михайлович приводил свое описание этого исторического бега с указанием множества подробностей. Какова была в тот день на ипподроме погода, сколько публики и какие заметные лица находились среди зрителей. Наш же он не только перед отъездом снабдил дальнейшим описанием злополучного приза, но и, кроме того, направил вдогонку нам письмо, которое настигло нас в Техасе, настигло и потрясло даже ковбоев, безразличных ко всему, что не ковбойство. Уже не дела минувших дней, не предания старины глубокой содержались в письме, то была исчерпывающая инструкция, как найти последнего из Кейтенов, наследника этой наездничьей династии, тоже наездника Джонни Кейтена. Из Москвы в Америку Валентин Михайлович сообщал адреса американских ипподромов, распорядок призовых дней, а попутно состояние дорожки того или иного ипподрома на сегодня. «Давно ваш соотечественник живет в Америке?» — спросили ковбои, когда я им прочел письмо, добавив просьбу помочь в поисках Джонни. «Нет, он даже в Москве никуда не выезжает за пределы беговой улицы и скакового поля, окаймляющих наш ипподром». В почтительнейшем молчании широкополые шляпы склонились над исписанной бумагой. Не понимая слов, они воспринимали самый дух, исходивший от этих исполненных эпического энтузиазма страниц. Перевел я им и первую инструкцию с описанием рокового приза, когда крепыш проиграл, а Кейтен — отец Джонни. Вот мы и не знали, что думать, что тогда получилось. «Что думать?» — взорвался Томас. «Говорю я тебе, что это у ковбоев грязь только на сапогах. Мы найдем этого Джонни, и мы заставим его ответить за все». Томас вызвал жену и велел ей связаться по телефону со всеми ипподромами, которые перечислены были Валентином Михайловичем. Хотя и не ковбой, но человек. И где мог находиться Кейтен-младший, спортсмен? Томас вызвал жену, потому что телефон не лассо, руки плохо слушались ковбоя, когда ему приходилось держать что-нибудь еще кроме веревки, поводьев или вожжей. Жена держала телефон, и вскоре Джонни был обнаружен, согласно инструкциям Валентина Михайловича, на ипподроме в Колорадо-Спрингс. «Едем», — сказал Томас. «Доктор Фредди и ты, Билли, вы останетесь с тройкой, а мы с ним едем». Но тут на нашем пути обнаружилось препятствие, которого и сам Валентин Михайлович не мог предусмотреть. Среди окружавших нас людей оказался один вполне официальный представитель, заявивший, что далее 25 миль, я, как иностранец, не имею права уклоняться от маршрута, предусмотренного заранее. Иначе, сказал этот человек, мной займутся государственные органы. «Органы!» — взревел Томас. И тут уже в самом деле стал похож на одного из своих лучших быков. Какое дело нашим органам до этого человека, который обязан выполнить патриотический долг, выяснить, почему проиграл их лучший рысак? «А вы не очень-то разоряйтесь», — отвечал, однако, представитель. «У них там тоже порядки, ого-го». «Ладно», — согласился Томас, положив руку мне на плечо. «Пойми меня правильно. Я не хочу ставить тебя под удар. Пойми правильно, ты тоже оставайся. Поедем мы сами и доставим его сюда». Случаются же такие вещи, трудно в них поверить, хотя все совершалось у тебя на глазах. Будто сон. Он был или не был этот вечер? Дождь стал накрапывать, добавляя призрачность во все происходящее. Широкополые шляпы одна за другой скрывались в автомобиле. Жена Томаса села за руль, только она одна умела вести машину. Только она одна умела вести машину, но каждый из ковбоев садился в кабину с таким видом, будто это конь, и стоит только дать джипу хорошенько шпоры, и погоня достигнет цели. И они скрылись из наших глаз. Если только конь хороший у ковбоя, а? Доктор как очнулся от видений наяву. Оригинально. Кейтоны — наездничий клан. Так всей семьей они и приехали в Россию. Они, собственно, 100 лет тому назад начали русско-американскую торговлю лошадьми. Джонни родился в Москве, на Скаковой улице. Они были соконюшенниками, сверстниками на лошадином языке с Григорием Башиловым. Вместе в снежки играли. Все из-за снежков и вышло. Увлеклись, заигрались у бегового круга прямо в последнем повороте. А тут еще и публике была такая пропасть, что доступ на ипподром вовсе пришлось прекратить. Вся Москва собралась тогда болеть за крепыша. Ребят затолкали, оттерли, в сугроб они попали, валенки у них промокли, от матерей влетело. Одним словом, им тогда было не до бегов. И не мог ответить Григорий Григорьевич Башилов, живая летопись ипподрома, на допросе, учиненном ему Валентином Михайловичем со всем пристрастием. Что же тогда было? Он помнил только, как дед и отец его, сами классные наездники, говорили, что Кейтон спустил крепыша с вожжей, и серый боец, не чувствуя привычного посыла, естественно, сбавил ход. Но так ли оно было? Кто знает? Вы понесете всю меру исторической ответственности, писал в письме к нам Валентин Михайлович, если не узнаете у Джонни, что слышал он от отца. И вот перед нами он, вылитый Кейтон. Это я знал по старым спортивным журналам. Это мой дед, старый воздухоплаватель, мечтавший видеть меня авиатором и возивший меня то и дело на аэродром, который по старой памяти граничил с ипподромом. И потому я, привыкший к самолетам, смотрел через забор на чудо, на лошадей. Этот дед, желая не очень ему удавшиеся практические уроки летного дела, подкрепить наглядными теоретическими беседами, давал мне рассматривать старые спортивные журналы. Как не имелось в дедово время специальных аэродромов, так и журналов авиационных не было. Дед стал издавать первый воздухоплавательный журнал. И если возле конюшен тогда ютились самолеты, то вестник русского конного спорта представлял свои страницы для отчетов о первых попытках летать. Возил меня дед на аэродром, я смотрел через забор, на ипподром, на беговое поле. Он показывал мне старые журналы ради самолетов, похожих на книжные полки, теснившиеся у деда вокруг письменного стола. Я же смотрел на картинки с лошадьми. Особенно часто попадались серый крепыш и Кейтон в перчатках и очках, похожий на пилота. И будто я сам был в той толпе, и, поднимаясь на цыпочках, старался увидеть злополучный финиш. О, я знал крепыша, и мне знакомо было лицо Вильяма Кейтона, а потому я сразу узнал его живую копию, Джонни, когда они привезли его на другой день. И прямо с порога конюшни Кейтон Принц, сын короля езды, спросил: «Как там Гриша?» А ему и вопросов не пришлось задавать. Сам достал из кармана желтую фотографию. И ее я знал. Видел в дедовых журналах множество раз. Только это была она сама, оригинал, отцвет великой битвы былых времен. «Отец мне всегда говорил», — ответил американец, как бы сразу через Атлантику всем тем, кто ждал его ответа, «что он вел борьбу до конца». Не стану занимать вашего внимания деталями, да я и сам не в силах постичь был всех призовых тонкостей. Примечание для посвященных. Если бы, так со слов отца, говорил нам Джонни, в призе была еще одна лошадь, которая могла заставить Дженераль Эйча ехать во всю силу прямо со старта, то крепышу не пришлось бы с ним бороться по дистанции. Кейтон полагал, что в результате напряженной борьбы Дженерал Эйч на последней прямой, как говорится, встанет. Но вышло иначе. Таким образом, Кейтон признавал свой тактический просчет. Главное было видеть, как он отвечал, как рассказывал он, потомственный хранитель, наездничьей традиции, что вела со скакового поля до Колорадо-Спрингс через Атлантику. Ковбои тоже не особенно вслушивались в специальные разъяснения. Что им бега? Они слушали сердцем, они понимали по-своему, что хотел сказать этот американский наездник, увидевший свет на ипподроме в Москве. «Отец», — повторил Джонни с твердостью в словах и во взоре, — «всегда говорил мне, что вел борьбу до конца». И он еще раз протянул нам пожелтевшую фотографию. Голова в голову. Серый гигант, наш крепыш, который по популярности соперничал в те годы с самим Шаляпиным. В России гремят двое, Шаляпин и Крепыш, говорили тогда. Шел с поля. Хорошо был виден размашистый, низкий, настильный ход, полет над дорожкой. В белом камзоле Кейтон отец со своей характерной посадкой, которую усвоили впоследствии почти все наездники современности, стараясь ездить по-кейтоновски больше, чем сам король, поднял руки с вожжами. Какая минута! Взоры всех обратились ко мне. «Вот, видишь, — единодушно говорили ковбои взорами, — он оправдался. Но ведь и меня напутствовал целый конный ареопаг. Смотри, — говорил весь наш конюшенный двор на беговой и словами, и взорами, — узнай все, как было». И Валентин Михайлович вновь и вновь повторял, как стихи. «Первый круг прошли они, голова в голову, но в последнем повороте...» «Джонни, — сказал я, — это первый круг, только первый круг, а в последнем повороте...» «Как первый круг?» — преобразился Кейтон. «Отец всегда говорил, — это первый круг, Джонни, а в последнем повороте твой отец спустил крепыша с вожжей и проиграл секунду». «Спроси у Гриши», — воскликнул Джонни. «Он подтвердит». Григорий Григорьевич и сказал мне, что на фотографии лишь первый круг. «Но мы же с ним не видели финиша», — спохватился Кейтон. «Мы играли в снежки». «Да», — он сказал. «Но все проверил по документам вот этот человек. Я указал еще раз на письмо». И все снова сгрудились над исписанными страницами, всматриваясь в строчки на языке незнакомом, но остроту, всю боль ситуации все понимали без слов. «А отец мне говорил, — печально-печально вздохнул Кейтон, — что в России прошло его золотое время. Еще бы! Король царил на призовом треке. И по праву. Но дрогнуло в нем сердце спортсмена, когда ставкой сделались интересы торговца. Победа крепыша означала бы резкое снижение цен на рысаков из-за океана. И великий мастер заставил великую лошадь проиграть. Но никто не забыл той секунды, которую проиграл крепыш. Никто не забыл тех минут, когда перед трибунами вели инопородного победителя. И публика, вся Москва, стояла в молчании. Победителя не приветствовали. Никто ничего не забыл, в том числе и главный виновник поражения, только он постарался похоронить неприятную память. Но есть ведь еще и другие люди, хранители воспоминаний, исполнители исторического возмездия. Джонни искренне помрачнел. «Как же вы меня отыскали?» — горько усмехнулся он. «И кто же так хорошо знает историю моей семьи?» «Есть у нас там один такой. Он вам изложит даже родословную того коня, которого Калигула приводил заседать в Сенат». «Подумать только», — вздохнул последний Кейтон. «Меня достала рука Москвы». Наш друг Томас заразил всю округу ковбойством. Конторский клерк, живший от нас через дорогу, возвращался с работы из города, выходил на задворки и начинал посвистывать. Минуты через две раздавался в ответ фырк, топот. С дальнего конца поля бежала гнеденькая кобылка, та самая, которую Томас одолжил на время наших уроков ковбойства. Хозяин ждал ее с куском сахара и с тяжелым, как сундук, ковбойским седлом на плече, купленным в складчину с еще одним соседом. Конником клерк заделался недавно. Он продолжал учиться у Томаса ковбойской науке. А когда тут же поселились мы, он стал бывать еще чаще в расчете на бесплатную ветеринарную помощь. «Доктор, она хромает!» Раздавалось у нашего окна вечером часов в семь, когда мы уже успевали задать корм нашим лошадям, а клерк только возвращался из города и собирался сесть в седло. Ничего подобного, устроившись у телевизора, даже головы к окну не поворачивал доктор. Доктор успел здесь показать, насколько понимает он в лошадях, и всадник, успокоенный, сразу пропадал за окном. Впрочем, однажды сосед сделался настойчивее. Доктор, по-моему, она жереба. Я теперь вспоминаю, что Томас выпустил ее как-то вместе со своим жеребцом и... Могу произвести ректальный анализ. Между двумя выстрелами с экрана прозвучало из полутемной комнаты. Нет, что вы, доктор, зачем же так серьезно? Вы просто посмотрите, прошу вас. На пороге появилась фигура доктора, впрочем, тут же исчезнувшая с такой скоростью, что доктора уже не было, а слова им произнесенные еще звучали. На пятом месяце. Доктор успел себя здесь показать, поэтому диагноз, повисший, так сказать, в воздухе, новоявленный ковбой принял с такой же почтительностью, как выслушивал он наставление Томаса. Как сидишь? Ты на ковбойском седле или на дамском? Держал ковбойскую лошадь и паренек Фред, тот самый, что на машине догнал тройку. Фактически Фред завершил целую галерею лиц, первые из которых я увидел еще в Мурманске, когда начинали мы трансатлантический рейс. Ждали парохода и постоянно слышали. Начальник порта сказал. Начальник приказал. И, конечно, рисовали себе некий облик в соответствии со словами «начальник порта». Когда же в последний день, прежде чем отдать концы, пошли мы к начальнику сказать за все его распоряжения спасибо, то вместо «спасибо» у меня челюсть отвисла. На месте начальника перед нами был мальчик. Это лицо номер один. Дальше. Погрузились мы на пароход. Вышли в море. Я получил разрешение осмотреть мостик, и тут встретил меня просто ребенок, однако третий помощник капитана. Он, как выяснилось, и стихи писал. Эти розовые лица у кормила власти или у руля океанского судна заставляли меня, звавшегося до сих пор молодым, чувствовать себя каким-то обветшавшим праотцом, вроде короля Лира. Я ведь считал себя по меньшей мере, Гамлетом. Я взял себе за правило, как тень отца Гамлета, являться на мостик за полночь. Вахта пареньку как нарочно выпадала ночью. Филиппок, именем толстовского мальчика, называл я нашего штурмана, потому что, как вы, наверное, помните, Филиппок носил отцовскую шапку, нарезавшую ему на уши. А штурману, мне казалось, велика капитанская фуражка. Филиппок на мостике совсем один вел во мраке океана гигантский корабль. Он смотрит в бинокль, говорит в рупор, шелестит лоцией. Может быть, мальчик просто играет в кораблике? Но ведь мы в самом деле плывем. Простите, по-морскому надо говорить, идем. Если я поднимался на мостик к 9, штурман Филиппок как раз в это время проверял по первым, только что выступавшим звездам, наше положение в океане. Тогда он выглядел особенно маленьким. На ветру, на открытой площадке, среди косматых валов, худенькая фигурка с ушами, оттопыренными великоватой фуражкой, ловит мерцающую огромную звезду какой-то помесью подзорной трубы, циркуля и линейки, и обращается ко мне. «Хочете Венеру посмотреть?» «О, — думал я в ответ, — как монументально пошел бы я ко дну, если бы мне поручили вести дело подобного размера!» Я спросил у капитана, что же это какой-то младенец, да еще по ночам руководит кораблем? Папа ответил, штурман? Давно плавает. Давно. Наверное, в его морской стаж входят и мокрые пеленки. Наконец, Фред. В нем, кроме детства, было еще чисто американское соединение ребячливости и деловитости, которое, впрочем, у взрослых американцев так и сочетается с детскостью. Порода сказывается, как говорил Толстой, любивший эту поговорку из конюшенного обихода. 200 лет, и вся история. Американские мужчины-мальчики, сказал Хемингуэй. Американцы, даже когда они седы и лысы, и жуют вставными зубами, производят впечатление подростков, писал по свежему впечатлению Горький. А вот дети у них, напротив, очень солидны. Одна девочка, когда мы показывали тройку в школе, задала нам вопрос. В нашем обществе положение человека определяется деньгами, а у вас чем? Фред, сын строителя-монтажника, учился в 8 классе. Кроме того, он, как и его сверстники, подрабатывал на ферме у Томаса. Скопил денег, купил тёлку. Тёлка сама по себе была ему ни к чему. Просто денег хватило на тёлку. Повёз тёлку на ярмарку, показал, продал, ещё заработал денег и купил лошадь. Вы скажете, Чичиков? Какой же Чичиков, когда он под шляпой, в седле и с лассо в руках? Фенимор Купер, Гарри Купер. Именно так и смотрели на него местные девчонки. Только он на них не смотрел. Я спросил у Фреда, что же ты он все с нами да с лошадьми? А, эти пташки, — просто отозвался он, — времени, знаете, совершенно на них не хватает. Впрочем, сегодня у нас в ковбойском клубе танцы. Хочете пойти? Я спросил у доктора, не пойдет ли он на молодежный вечер в ковбойский клуб. Доктор отвлекся от экрана, где непрерывно лилась ковбойская кровь, и в глазах у него, у доктора, был отчетливый вопрос. «Тебе сколько лет?» Сразу я не мог, конечно, ответить, но, высчитывая, я сложил начальника порта, штурмана, Фреда. Сложил, сравнил. и получилось примерно 150 или же только 5. Фред был выделен нам в помощь, а лишние руки требовались. Рысаки из-за перерыва в тренинге стали подхватывать на унос. Фред садился верхом на одну пристяжную, я на другую. Доктор делал проездку кореннику в экипаже. Так мы готовились к публичным выездам. Множество беспокойств владело нами. Собирается толпа, крик, вспышки магния. «Просят местного пастора взять пассажиром», — сообщил вдобавок Фред, когда мы были в Бостоне. «Ты, главное, пока этот старикан будет в пролетку карабкаться», — наставлял его доктор. «У левой пристяжки возле самой морды стой. Она скотина, но ты стой и держи». «Я буду стоять, как стояли наши на Диком Западе», — отвечал мальчик. Как не заняты были у меня и руки, и голова вожжами, гужами, постромками, но с облучка через голову левой пристяжной не забыл я в тот день посмотреть, как это на Диком Западе, и увидел взгляд, что был у начальника полярного порта и у штурмана дальнего плавания, который был и поэт. Это он мне написал. «Вспомни море, день крещения, нашу дружную семью, Монреальское волнение, океанскую волну». Да, так рифмовал он, семью и волну, но с каким чувством? Доктор с пастором уселись в экипаж. Толпа в отдалении гудела. Журналисты опутали нас проводами. Лошади напружинились. «Мотор?» «Говори да покороче», — велел доктор. «Для русских тройка — символ. Нашу миссию мы считаем вдвойне символической, потому что показываем тройку народу, история которого началась с конского пробега». Так называемая скачка Поля Ривера, гражданина Бостона, который за одну ночь проделал сотню миль и поднял восстание в борьбе за независимость. Провода убрали. «Пускай!» — в один голос с доктором сказали мы Фреду. Светило солнце, медвежья полость сверкала, бубенцы перезванивались. Хотя гужи были, конечно, слабоваты, а поводок от уздечки пристегнут не совсем правильно. Потом фотографии, обошедшие зарубежную прессу, попались на глаза самому Фокину, и уж он прописал мне по первое число за этот поводок. «Позор! Позор на весь мир!» — сокрушался великий кучер. «У тебя бубенцы на какую сторону от гривы подвешены? Почему повод от уздечки через згу не продернут? Что же после этого о нас в Америке говорить станут?» Вопроса о зге в Америке никто непосредственно не затрагивал. Зга — колечко под дугой, отсюда выражение «зги не видно», то есть очень темно, в двух шагах ничего не видать.